не без застенчивости. Чем больше Лопухин думал над этим вопросом, тем правдоподобнее казалась ему эта догадка. Он начинал даже думать, что угадывает и тайного вдохновителя Раскина. Им мог быть, по мнению Лопухина, только один Рачковский. Этого последнего Лопухин знал как человека, способного буквально на все. Разве не он организовал анархистский взрыв храма в Льеже? Лопухин имел в своих руках документальные тому доказательства, показания непосредственного организатора взрыва, агента Рачковского, некоего Ягалковского, который откровенно рассказал обо всем этом предприятии прокурору Петербургской судебной палаты после того, как арестованный в Бельгии он был выдан русским властям. Знал Лопухин и о том, что Рачковский был связан тайными нитями с Витте. У Лопухина имелись доказательства того, что кража у профессора Циона, противника финансовых мероприятий Витте, пакета с неприятными для Витте документами, была организована по просьбе последнего именно Рачковским. Рачковский и сам был зол и на Плеве, и на Лопухина, и покушения, организованные Раскиным, несомненно, принесли ему пользу. Они расчистили ему путь для возвращения к власти в департаменте полиции. Взглянув на вещи под этим углом, Лопухин находил объяснение и перемене в поведении Раскина. Организуемое последним террористические предприятия перестали приводить к успешным результатам немедленно после того, как Лопухин был убран из департамента и к руководству полицейским розыском был привлечен Рачковский. Организовывать удачные покушения во вред самому себе последний, конечно, не мог хотеть. Эта же догадка давала, наконец, объяснение и привязанности Витте к Рачковскому, которая выявилась зимой 1905-06 года и причины которой для Лопухина до этого времени были не вполне ясны. В этот период, когда Витте вновь пришел к власти, Лопухин сделал попытку свести свои старые счеты с Рачковским. Через своих бывших сослуживцев по департаменту он получил данные об организации Рачковским и его ближайшими подручными в помещении департамента полиции тайной типографии, в которой они печатали прокламации с призывами к антиеврейским погромам. Собранный материал был убийственен. Он доказывал, что черносотенные погромы конца 1905 года были непосредственно организованы департаментом. Лопухин довел этот материал до сведения Витте. Сомневаться в точности представленных ему данных Витте не мог. На удалении Рачковского настаивал целый ряд членов кабинета министров. Политически Рачковский для Витте был вреден. И тем не менее Рачковский остался на своем посту. Все это вместе взятое складывалось в цельную картину. И Лопухин, едва ли не до конца своей жизни, был уверен в том, что Раскин действовал под руководством Рачковского. В таких условиях разоблачение Раскина в представлении Лопухина –